Черт возьми, кем ты себя возомнил? Наш капитан неоднократно приглашал тебя, но ты не проявляешь к ней ни капли уважения. Ты действительно считаешь себя кем-то особенным, не так ли? Кипя от ярости, Юта оттолкнул Джона и обнажил свой прямой меч, который сверкнул, нацелившись в плечо Джона. Джона не смутил холодный блеск меча, на его губах всегда играла слабая улыбка. «Хелена, это то, чего ты хочешь. Юта, убери меч. Но, капитан, убери это. Я не хочу повторяться в третий раз». Голос Хелены был ледяным, ее огненно-рыжие волосы практически пылали, излучая ошеломляющую ауру. «Тебе повезло, малыш, тебе лучше молиться, чтобы я не столкнулся с тобой там, или я покажу тебе, что такое ад». С этими словами Юта сильно толкнул Джона, вложил меч в ножны и отступил за спину Хелены. «Прости, Джон, я не хотела причинить тебе вреда. Я верю, что ты не желаешь ничего плохого. Просто ревность может сжать сердца некоторых людей. В любом случае, поздравляю, увидимся в Кали. Значит, меня снова отвергают? Ладно, ты действительно загадочный человек. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи». Хелена сказала это, снимая кулон со своей шеи, вставая на цыпочки и повязывая его Джону на шею. «Я завоюю тебя», — тихо сказала она, вдыхая ее розовый аромат и встречая ее чарующий взгляд. Джон не мог не почувствовать некоторого колебания. «Я с нетерпением жду этого дня. Увидимся в Кали». Хелена послала ему воздушный поцелуй, затем отвернулась, оставив Джону только стильный силуэт. Увидев это, Юта разозлился еще больше, но предупреждение Хелены все еще звучало в его ушах, поэтому он мог только холодно фыркнуть и в отчаянии уйти. Напротив, другие члены пионерского отряда были гораздо дружелюбнее, не говоря уже о том, что Лоуренс от природы был добросердечен. И поскольку бессмертные в изгнании Цин тоже были из Драгонии, у них не было намерения доставлять Джону неприятности. Они просто коротко поздоровались с ним и ушли вместе. Только после того, как они полностью скрылись из виду, Лили наконец вздохнула с облегчением. У них была такая сильная аура. «Я даже не осмеливалась глубоко вздохнуть. Неужели ты реально так думаешь?» «Я действительно думаю, что такие девушки, как ты, более симпатичны. Че, что ты хочешь сказать? Я еще даже не взрослая. Я знаю, у тебя есть еще один месяц. Откуда ты знаешь?» Затем Джон загадочно улыбнулся и понизил голос. «Потому что я пророк». «Пророк, это твой талант, брат Джон? Почему ты ничего не говоришь? Почему ты не отвечаешь?» «Поздравляю, вы набрали 30 очков опыта. Вы достигли 10 уровня и разблокировали запрос на смену класса. Хотели бы вы принять запрос на смену класса сейчас? Наконец-то 10 уровень. Пока не слишком радуйся. Ты готова?» «Я готова». Лили нетерпеливо кивнула, явно с нетерпением ожидая этого дня в течение долгого времени. «Пойдем к деревенскому старосте». Классовый путь Лили был уже определен. Она была полна решимости стать священником. Если позже она приобретет камень изменения класса, она сможет пойти по пути светлого жреца. Что касается его собственного пути, Джон действительно был не уверен. Если бы он хотел расширить свои границы, то, несомненно, классовые пути, основанные на маге, имели бы наивысший потенциал. Независимо от того, станет ли он позже стихийным магом или боевым магом, оба были бы значительно могущественнее. Если бы он пошел по пути своей предыдущей жизни и стал изгоем, в конечном итоге став теневым убийцей, это тоже был бы хороший выбор. По крайней мере, так Джон был бы хорошо осведомлен обо всех важнейших предметах, которые ему нужны. Но это слишком растратило бы талант Джона. По этой причине Джон еще не получил награду за успешный выбор своего первого класса, вместо этого продолжая прокачивать уровни. Все это было для одного скрытого класса – алхимик. В прошлой жизни этот особый класс был обнаружен наблюдателями, которые надолго задержались в деревне Эдра, не желая сражаться и убивать каждый день. К тому, чтобы стать алхимиком, предъявлялись чрезвычайно строгие требования. Игроки должны были достичь 15-го уровня, не выполняя задания на смену класса, чтобы активировать его. И алхимики развивались иначе, чем другие классы, им приходилось постоянно потреблять магические материалы для приготовления зелий и изготовления магических предметов. На ранних стадиях апокалипсиса магические материалы были дорогими, золотые монеты было трудно достать, а начальный уровень успеха алхимии был низким. Это сделало невероятно ресурсоемким обучение алхимика до зрелости. Вот почему очень немногие люди решили стать алхимиками в прошлой жизни. Однако, хотя алхимик на раннем этапе может обладать ограниченной боевой мощью, получив камень изменения класса, он может пойти по пути алхимика-марионетки или алхимика по контракту. Потенциал был высок, а уровень поддержки талантов делал их будущие перспективы неизмеримыми. Подсказка из скрытого задания в прошлой жизни показала, что алхимик – это класс, который даже понимает основную логику мира. Самый могущественный алхимик может деконструировать магию, анализировать мир и подняться на вершину существования. Ключевым моментом было то, что в своей предыдущей жизни Джон получил специальный предмет божественного уровня, связанный с контрактным алхимиком, который позже был продан с аукциона за астрономическую цену, проложив путь к повышению контрактного алхимика. Более того, болевой точкой класса алхимик был низкий показатель успеха в алхимии, который отлично решал ССС-талант Джона «Поцелуй удачи». Думая об этом, Джон позволил себе едва заметную улыбку. Потенциал разбойника все еще слишком ограничен, и повторять мой старый путь было бы бессмысленно. Итак, староста, я хотел бы принять запрос на изменение класса алхимика, сказал Джон. Мудрый выбор, дитя. Я верю, что однажды гора Олимп воспоет твое имя. Иди, возьми этот пергамент, он укажет тебе путь. Как только он взял пергамент, в ушах Джона зазвенело уведомление. Запрос на смену класса теперь открыт. Пожалуйста, соберите сущность заклинания X1 и слезу пещеры X10 в пещере монстров. Награда за задание. Манускрипт по базовой алхимии, алхимические инструменты для начинающих, общие. Глава 7. Запрос на изменение класса. Приятный сюрприз. Джонни, я не совсем понимаю. Это сущность заклинания, особый предмет, сейчас это относительно редко, но позже будет пользоваться большим спросом. Каждый раз, когда ты произносишь заклинание, ты будешь потреблять эссенцию пения. Не волнуйся, в пещере монстров ее предостаточно. Это хорошо. Итак, когда мы отправляемся, Джонни, не спеши. У миссии 12-часовое окно, времени предостаточно. Скоро прибудет странствующий торговец. Мы можем забрать кое-что полезное. Отлично. Надеюсь, у них есть хорошая одежда. Пробормотала Лили себе под нос, засовывая свиток пергамента в сумку, прежде чем послушно последовать за Джоном. Вскоре после этого, на въезде в деревню Адра, как и ожидалось, появилась незнакомая фигура, толкающая небольшую тележку и разносящая в разнос множество предметов. Большинство предметов не были особо ценными. Всего несколько поездок в Калию и участие в некоторых подземельях дали бы те же безделушки. Но это только по опыту Джона, другие все еще были весьма заинтересованы в этом. «Лили, пойдем посмотрим». Конечно, в детстве Лили от природы любила ходить по магазинам. Несмотря на то, что в продаже было не так уж много товаров, ее любопытство было задето. «Босс, у тебя есть какие-нибудь таинственные шкатулки?» Джон большими шагами вышел вперед, проталкиваясь сквозь толпу, и тихо сказал. «Меня очень интересуют таинственные шкатулки. Конечно, мой друг, сколько тайных шкатулок ты бы хотел? Давай сначала поговорим о цене. Сколько ты хочешь за них? Ну, по 100 серебряных монет за штуку. Справедливая цена, никаких фокусов. В этих таинственных шкатулках есть кое-что хорошее». Так говорит каждый бродячий торговец. Джон закатил глаза, но все же достал 200 серебряных монет и положил их на прилавок. «Достань таинственные шкатулки. Я выберу две». «Конечно, вот они. Не стесняйся выбирать». Глядя на коробки разного размера, Джон чувствовал себя немного ошеломленным. Действительно, при его высокой везучести Джону было легче находить сокровища в таинственных шкатулках, чем другим, но это срабатывало не каждый раз. 200 серебряных монет – это все, что было у Джона в активе на данный момент. Если я правильно помню, первая партия таинственных шкатулок от бродячих торговцев может дать самый ранний предмет изысканного уровня в игре. На ранних стадиях игры предмет изысканного уровня может вызвать настоящий ажиотаж среди игроков. Я возьму этих двоих. Джон взял по коробочке в каждую руку и подержал их на ладонях. После того, как бродячий торговец пересчитал серебряные монеты, он повернулся и протиснулся сквозь толпу. Однако Лили не тратила денег. Она всегда была немного скуповата, ее больше волновала экономия денег, чем их трата. «Джонни, ты так быстро закончил поход за покупками, что ты купил? Я пока не знаю». Джон покачал головой, отвел Лили в угол и с силой разбил одну из таинственных шкатулок. Неудивительно, что это был всего лишь железный кинжал стоимостью менее 5 серебряных монет, мусор среди мусора, и Джон купил его в 20 раз дороже. Еще один шанс. Несмотря на то, что в своей предыдущей жизни Джон открыл бесчисленное количество тайных шкатулок, он никогда так не нервничал, как в этот момент. С хрустящим звуком Джон снова открыл таинственную шкатулку, и среди осколков спокойно лежало искусно сделанное кольцо. Есть! Глаза Джона загорелись. Взяв кольцо и рассмотрев его, он пришел в еще большее восхищение. Кольцо сущности высшего уровня может хранить эссенцию пения. Это решает проблему нехватки эссенции пения на ранних стадиях. «Лили, оставь его себе», — сказал Джон, бросая его Лили. «Кольцо, ты даришь его мне?» Лили на мгновение была ошеломлена. Ее лицо слегка покраснело, и она слегка прикусила губу, выглядя довольно обеспокоенной. «Джонни, я все еще молода. Не рановато ли? Слишком рано для чего? Этот предмет будет тебе очень полезен. Кроме того, ты неправильно поняла, Лили. Это тебе очень поможет. Я не имел в виду ничего другого. Что ж, дарить кольцо ни с того ни с сего действительно может показаться странным для девушки, которая еще не совсем повзрослела, и Джон не особо задумывался об этом. Просто возьми это. Сейчас мы направляемся в пещеру монстров». «Понятно». Джон внимательно изучил это. Цели запроса на смену класса были хорошо продуманы. Например, Джон намеревался стать алхимиком, поэтому его целью были алхимические материалы, в то время как Лили нуждалась в эссенции пения, которая крайне важна для всех священников и магов. Даже если кто-то в будущем станет стихийным магом, без сущности заклинания он будет ничем не лучше обычного человека. Возможно, именно так игра уравновешивала силу между разными классами. У вора, обладающего чрезвычайно высокой ловкостью, меньше средств нападения, и ему нужно сменить класс во второй раз, чтобы устранить это ограничение. Воин уравновешен, но на поздних стадиях его максимальное развитие слишком слабо, что делает его классом, пределы которого легко видны. Рыцарь выделяется обильной выносливостью, становясь непробиваемой стеной с помощью тяжелой брони, однако в результате скорость значительно ограничена. Есть также лучник, алхимик и другие. У всех классов есть свои плюсы и минусы, и ни один класс не является абсолютно совершенным. Среди этих бурлящих мыслей Джон и Лили добрались до пещеры монстров, места, через которые нужно пройти, чтобы покинуть деревню Эдра. Снаружи это выглядело как ничем не примечательная пещера, но Джон хорошо знал, что в этой, казалось бы, не впечатляющей пещере скрываются секреты, которые будут будоражить весь сервер вплоть до середины игры. «Нервничаешь? Немного». Лили кивнула, крепко сжимая свой костяной кинжал, и набралась смелости сказать: «Но мы определенно добьемся успеха, верно? Мы сделаем это». Зажгли факелы, которые они приготовили заранее, Джон вошел в пещеру, и тусклый оранжево-желтый свет осветил каменные стены вокруг них. Земля была гладкой от постоянного прохождения игроков. «Будь осторожна, смотри под ноги». «Поняла». Возможно, именно стесненная обстановка заставляла Лили необъяснимо нервничать, держа кинжал одной рукой и нежно дергая Джона за рукав другой, когда они углублялись в пещеру монстров. А, что-то только что проскочило мимо. Заметив мелькнувшую тень, Лили вскрикнула и, крепко зажмурившись, обняла Джона сзади. Джон быстро насторожился и посмотрел в том направлении, куда указывала Лили. «Это всего лишь болотная жаба, слегка ядовитая. Если тебя парализует, это может доставить неприятности. Давайте не будем провоцировать это, давайте двигаться дальше», — сказал Джон, когда увидел бассейн, мерцающий слабым свечением, и его глаза загорелись. «Вот она, пещерная слеза. Сущность заклинания должна быть поблизости. Давай сначала соберем ее». Джонни, эта цифра впереди, может быть, это другой игрок, впереди?» Джон был озадачен вопросом и повернулся посмотреть, нахмурив брови. Встреча с другими игроками в подземелье не была хорошим знаком, особенно с теми игроками с красными именами, которые охотились на других ради развлечения. Но тень, отбрасываемая на каменную стену, выглядела необычно тонкой, и игроки, повысившие уровень, не могли быть такими тощими. «Это не другой игрок. Вероятно, это пещерный гоблин». «Гоблин, ты имеешь в виду, как те гоблины из аниме? Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду». «Да, эти гоблины». Услышав это, лицо Лили побледнело, и она нервно скрестила руки на груди. Джон не мог не найти ее реакцию странной. «Что это за реакция?» «Джон, не, они утащат меня?» Джон со вздохом ущипнул ее за переносицу. «Что ты смотрела?» «Не волнуйся, того, что ты себе представляешь, не произойдет. Скорее всего, они убьют тебя и полакомятся твоей плотью. Какое облегчение!» «Я думала». Лили покраснела и застенчиво замолчала, выглядя довольно мило. «Меньше смотри аниме такого рода», — сказал Джон, гладя Лили по голове. Глава 8. Ярче солнца. Лили показала язык, поняв, что она немного сбита с толку ситуацией. Гоблины обычно примерно 7 го уровня, и, как в аниме, они социальные монстры. Убив одного, ты можешь спровоцировать целую группу. «Давай сделаем крюк», — Джон сказал это, ступая осторожно, намереваясь найти обходной путь, используя другой путь. Внезапно нога Джона наступила на косточку маленького животного, и хрустящий треск кости эхом разнесся по пещере. Джон почувствовал холод в сердце. «Евака!» Мгновенно пещера наполнилась пронзительными криками. Орда гоблинов с темно-зеленой кожей, ростом едва 1-3 метра, острыми ушами и зубами и причудливыми чертами лица устремилась к ним. В этот момент Джон собрал свои нервы, поменял хватку на костяной кинжал и, защищаясь, нанес сильный удар по прыгающим гоблинам. Острая кость в одно мгновение пронзила их жесткую кожу, повсюду брызнула кровь. «Лили, не замирай, здесь слишком много гоблинов, защищайся», — крикнул Джон, поворачиваясь к Лили. «Я», — Лили спряталась за Джоном, ее разум был полон странных мыслей, ее руки и ноги одеревенели, застыли на месте, не способные пошевелиться. В конце концов, она все еще была маленькой девочкой, которая должна была, взявшись за руки со своими подружками, обсуждать, какой мальчик в их классе самый симпатичный. Но мир жестоко втянул ее в эту смертельную игру, и тот факт, что она зашла так далеко, заслуживает похвалы. Рост требует времени, их слишком много. Даже с учетом бонусов поцелуя удачи и костей Гермеса, Джон мог убивать гоблинов только одного за другим. Против такого подавляющего числа никакого урона по одной цели может быть недостаточно. По мере того, как гоблины подбирались все ближе, сжимая кольцо окружения, их зловонный запах и тяжелое дыхание наполняли воздух вокруг них. Джон повернул голову и крикнул: «Лили, слушай внимательно. Я собираюсь задержать их на 5 секунд. Используй камень-вспышку, чтобы оглушить их, и убирайся отсюда, найди деревню. Помни, не оглядывайся назад». Лили хотела что-то сказать, но застыла на месте. В тот момент она даже не могла говорить. «Я такая бесполезная», пробормотала Лили, дрожа, и слезы потекли по ее щекам. Внезапно она почувствовала нежную руку на своем лбу, и самый мягкий голос, который она когда-либо слышала, произнес: «Все в порядке, дитя мое, теперь подними руку». Недолго думая, Лили подняла руку, держащую камень-вспышку. Сплендидус. Древнее заклинание сорвалось с губ Лили, и камень-вспышка вспыхнул ослепительным светом, осветив темное подземелье, как будто это был дневной свет. Этот свет даже ярче солнца. Джон не смог удержаться, прикрыл глаза и упал на землю. Когда он открыл глаза, сотни гоблинов лежали на земле, как куклы, без единой раны на их телах. Сбитая с толку Лили стояла рядом с Джоном, дрожа. «Они ушли?» Джон глубоко вздохнул и потрясенно посмотрел на Лили. «Ты что?» Но, увидев непонимающий взгляд Лили, Джон почувствовал, что не получит никаких ответов, и смягчил тон. «Теперь давай соберем добычу». «Добыча?» Джон указал на груду тел гоблинов. «Ах, когда это случилось?» Лили посмотрела туда, куда указывал Джон, и при виде безжизненных, скрюченных тел гоблинов, сваленных в кучу, ее затошнило до глубины души. Пещерные гоблины довольно хороши в собирании сокровищ. Они собирают блестящие предметы, чтобы использовать их в качестве украшений, демонстрируя свою силу и статус, чтобы привлечь женщин-гоблинов, объяснил Джон, продвигаясь вперед и обыскивая одно из тел. Через мгновение он нашел камень, который излучал слабое голубое свечение. Кобальтово-синий драгоценный камень, довольно ценный. Позже его можно использовать для зачаровывания. «Давай, попробуй. Тебе придется часто сталкиваться с подобными вещами в будущем. Ты же не можешь избегать этого вечно, верно?» Джон поманил Лили к себе и, видя, что она все еще колеблется, шагнул вперед, нежно взял ее за плечи и подвел к трупу гоблина. «Я просто не могу с этим справиться». Лили закусила губу и покачала головой, как барабаном, все еще не в силах смириться с этими зеленокожими гуманоидными монстрами. Увидев это, Джон не смог заставить себя и продолжил собирать добычу сам. Что это? Джон нашел на одном из тел серьгу, которая выглядела искусно сделанной, но на предмете не было этикетки качества. Вместо этого у него было краткое описание. Драгоценная и изысканная серьга, ее ценность должна быть значительной. Но почему она здесь и кто ее потерял? Судя по опыту Джона, это определенно был предмет для квеста. Как ни странно, Джон не слышал никакой информации об этом. Ну, я просто оставлю это пока. Остальная часть запроса о смене класса прошла относительно гладко. Джон и Лили собрали необходимые материалы, и Джон хлопнул в ладоши. Хорошо, пора возвращаться к старости деревни. Однако полчаса спустя, Джон заблудился. Правда в том, что Джон был не очень знаком с пещерой монстров. В своей предыдущей жизни он был здесь только по запросу о смене класса. Извилистые тропы пещеры монстров позволяли легко потерять направление. Дай мне подумать, так и должно быть, верно? Но мы только что сошли с этого пути. Мы сошли, тогда это должен быть правильный путь. Джонни, мы уже проходили этот путь раньше, именно поэтому мы снова здесь. У Лили не хватило духу обратиться к Джону напрямую. Она тихо вздохнула и потянула Джона за рукав, прежде чем продолжить. «Я думаю, нам следует направиться сюда». «Хорошо, Джонни, ты действительно плохо ориентируешься». Лицо Джона вспыхнуло от смущения. Он пробормотал: «Это не совсем моя вина. Все тропинки здесь выглядят одинаково. У меня просто плохое чувство направления». Джон какое-то время упрямо защищался, но в конце концов вздохнул под пристальным взглядом Лили. «Ладно, я плохо ориентируюсь. Я думала, это странно. Каждый раз, когда ты брал меня в лес на задание, ты никогда не выбирал один и тот же маршрут. Так вот почему. Ну, некоторые люди просто от природы плохо ориентируются. Это не их вина. Все в порядке. Я думаю, это делает тебя более доступным, Джонни, тем более что обычно ты такой крутой, Лили». Глядя на милую улыбку девушки, Джон не мог не почувствовать тепло в своем сердце. «В любом случае, мы будем полагаться на то, что ты вытащишь нас отсюда, без проблем». «Упс, обо что я споткнулся?» Лили споткнулась и посмотрела вниз, только чтобы обнаружить кость, торчащую из земли. Сцена, прямо из фильма ужасов, оставила разум Лили пустым, и она могла только кричать: «А, вот и рука!» Должно быть, он был похоронен здесь некоторое время назад. «Не волнуйся, он давно мертв». Джон быстро двинулся вперед, прикрывая Лили собой, и присел на корточки, чтобы осмотреть руку скелета. Тело игрока после смерти не оставляет после себя трупа, в чем Джон лично убеждался много раз. Без использования специальных предметов игроки исчезают в момент смерти, в то время как их тела в реальном мире переходят в состояние смерти мозга. Эта рука, несомненно, принадлежала существу, уроженцу этого мира. Но жители деревни Адра были прилежными НПЦ, которые действовали только в пределах установленных зон и редко покидали свои зоны, не говоря уже о том, чтобы рисковать своими жизнями, заходя в опасные места, такие как пещера монстров. Хмм, может быть, это еще один предмет задания? Джон нахмурил брови, копаясь в уплотненной почве. В течение получаса он обнаружил неповрежденный скелет, заключенный в серебристо-белую металлическую броню. Увидев эмблему, выгравированную на нагрудной пластине, Джон сразу узнал ее. Это была эмблема гвардии лорда Кали, возможно, даже их элитных войск. В конце концов, только эта броня была изысканного уровня, и обычные стражники не смогли бы позволить себе такую высокую стоимость ее содержания. Может быть, как и серьга ранее, это тоже предмет для задания. Немного поразмыслив, Джон решил взять броню. Возможно, позже она пригодится. Разбив кости на куски, Джон упаковал броню в свою сумку, и описание предмета подтвердило его догадку. Стандартная броня элитной гвардии Кали, тонко обработанная, с замечательной защитой. Ее единственным недостатком является значительное ограничение скорости, которое она накладывает. Однако это не проблема для оборонительного боя, не так ли? Это определенно связано с Калией. Похоже, нам придется подождать, пока мы не доберемся до города, чтобы выяснить, для чего предназначены эти два предмета. Джонни, что ты там бормочешь себе под нос? Ничего особенного. Лили, разве выход не впереди? Это должно быть в этом направлении. Тогда давай быстро выбираться. Многие люди уже отправились в Калию, чтобы оставить свой след, и мы не можем слишком сильно отставать». Услышав это, Лили нетерпеливо кивнула. В ее глазах блеснул огонек надежды. «Калия, что это будет за место?» «Глава 9. Отправляемся в Калию. Дитя, я знал, что был прав насчет тебя. Я так благодарен, что такое мирное место, как деревня Адра, смогло породить такую храбрую душу, как ты, которая не уклоняется от трудностей. Ты доказала, что обладаешь силой и мужеством, чтобы выйти за пределы этого места. Тебе пора посмотреть на внешний мир. Но помни, что бы там ни происходило, здесь, в деревне Адра, для тебя всегда найдется место, дедушка». Когда Лили слушала воодушевляющие слова деревенского старосты, слезы застилали глаза, ее голос слегка прерывался. Для Лили Харин имел особое значение, не похожее ни на одно другое. Именно его нежная поддержка, его теплые улыбки, снова и снова, поддерживали ее до этого момента. Мысль об уходе заставила ее почувствовать острую неохоту. Джон, с другой стороны, относился ко всему этому гораздо более беспечно. После того, как он бесчисленное количество раз сталкивался с жизнью и смертью, каким было путешествие в Калию. Кроме того, оказавшись там, они могли легко приобрести магические свитки телепортации, чтобы вернуться в любое время. Зачем поднимать такой шум? Конечно, Джон воздержался от высказывания таких портящих настроение мыслей и просто нежно похлопал Лили по плечу, мягко утешая ее. «Мы будем часто возвращаться. Итак, мы отправляемся, дедушка. Береги себя как следует. Не волнуйся. Пока твои имена еще не прославлены по всему Олимпу, со мной ничего не случится. Иди сейчас, дитя мое, и прими свое будущее». Тем временем в городе Калия Хелена тряхнула своими огненно-рыжими волосами, которые переливались, как солнце, и поймала себя на том, что инстинктивно смотрит в сторону ворот Калии, надеясь мельком увидеть знакомую фигуру. «Должно быть, самое время, верно?» – задумчиво произнесла она. «Хелена, ты все еще ждешь этого Джона? Он действительно тебя так интересует?» «Конечно. Я приглашала его не менее 7 раз, и он каждый раз отказывался. Естественно, я заинтригована», – Хелена сказала, наблюдая за изгнанным бессмертным, который был поглощен расшифровкой. «У него, должно быть, есть какая-то секретная история. На идиомах нашей драгонии это называется играть в недотрогу. Возможно, он отказывает тебе просто для того, чтобы заинтересовать. Что ж, он преуспел, он определенно привлек мое внимание. Кто бы мог подумать, что прославленный капитан пионерского отряда Калий окажется девушкой, каждый день погруженной в мысли о весне». Бессмертный в изгнании слегка вздохнул, ставя на стол только что открытую коробку с головоломкой. После долгих усилий в коробке, которая должна была содержать сокровища, оказалось только снаряжение обычного уровня. Бессмертный в изгнании с отвращением отбросил бесполезные безделушки в сторону. «Хелена, тебе не кажется, что расширение нашего отряда происходит слишком быстро? Мы начинали всего с 5 людьми, а теперь нас больше 20, и я чувствую, что Юта намеренно нацелился на нас». «Нацелился? В плане, разве ты не заметила, все игроки, которые недавно присоединились к нашей команде, были исключительно женщинами?» Услышав это, Хелена задумчиво нахмурила брови, затем поняла. «Неудивительно, что-то действительно было не так, верно? Я подозреваю, что Юта что-то замышляет за нашими спинами. Советую тебе проверить это. Если до этого дойдет, я сам разделаюсь с ним, чтобы защитить честь пионерского отряда. Позволь мне понаблюдать еще немного. Если он действительно перейдет черту, я разберусь с этим лично. Кстати, насчет подземелья сложного уровня, как продвигается твое исследование? Есть зацепки?» Процесс застопорился. «Похоже, нам не хватает какого-то события или предмета. Я пока не могу продолжить». Бессмертный в изгнании пожал плечами и спокойно добавил. «Иначе, с моими навыками, почему бы это заняло так много времени? В этом есть смысл». Хелена слегка кивнула. Ее уверенность в способностях изгнанного бессмертного непоколебима. Даже среди первых 5 членов пионерского отряда изгнанный бессмертный был самым сильным, уступая только ей. Будучи одним из 2 боевых талантов уровня СС в группе, его талант «Шепот ветра» великолепно продемонстрировал свои ранние преимущества. Как лучник, умеющий управлять ветром, бессмертный в изгнании мог, используя всю свою мощь, вызвать даже небольшой ураган. В исследовании подземелья эта способность поставила его намного впереди Цина. Конечно, компромиссом для такой ранней силы было ослабление на средней и поздней фазах. Напротив, Цин, обладавший СС-талантом Рёфариса, обладал гораздо большим потенциалом роста. Давайте не будем торопиться. Хотя мы называем себя первопроходцами, сталкиваясь с этим совершенно незнакомым миром, нам нужно идти в ногу со временем. Я думал, ты будешь торопиться. Ты всегда говоришь, что хочешь быть впереди всех. Я думал, тебе будет очень интересно первым очистить подземелья. Мне интересно, но некоторые вещи все равно зависят от удачи. Той ночью, на окраине, не говоря ни слова, Джон снял броню со скелета и надел ее на Лили, затем сильным броском он метнул последние из своих железных метательных ножей прямо в морду трещинной свиньи. С ужасным визгом массивное тело монстра тяжело рухнуло на землю. Это был последний, сейчас мы должны быть в безопасности. Динг, ты уничтожил прилив трещинных свиней, опыт плюс 2000, уровень повышен до 20. Джон опустился на колени, глубоко дыша, капли пота стекали с его лба, растекаясь по земле. К несчастью, как раз в тот момент, когда Джон и Лили приближались к Кали, они наткнулись на небольшую орду из почти 30 трещинных свиней, атакующих их. Если бы не броня, полученная в пещере монстров, Джон, возможно, смог бы спастись сам, но защитить Лили было бы сложно. «Ты в порядке?» «Я в порядке, Джонни, но ты ранен». Лили посмотрела на глубокую рану на икре Джона, разорванную клыком свиньи-трещинника, закусив губу. «Это всего лишь царапина, ничего особенного. Не двигайся, позволь мне исцелить тебя. Просто подожди немного, Джонни, скоро перестанет болеть. Асклепий, божество исцеления, я восхваляю твое благородное имя, пусть свет исцеления снизойдет на эту землю». Лили сложила руки вместе, ее глаза были плотно закрыты, когда нежный свет начал исходить из ее ладоней, медленно окутывая Джона. В следующий момент рана на ноге Джона зажила с заметной скоростью, не оставив даже шрама. Что, однако, озадачило Джона, так это то, что вместе с заживлением раны его сила разума, казалось, значительно усилилась. Увидев это, сердце Лили подпрыгнуло от радости, и, не обращая внимания на собственную слабость, она бросилась в объятия Джона. Слишком, слишком туго. Увидев, что лицо Джона покраснело от ее крепких объятий, Лили быстро отступила назад, ее щеки вспыхнули, и она неловко опустилась на колени, в глазах стояли слезы. «Мне просто нужно немного отдохнуть, в основном потому, что я только что стал алхимиком и все еще не совсем привык к этому». Теперь, хотя Джон и стал алхимиком, проблема заключалась в том, что у него не было материалов. Растворители, заклинания предметов, отравление оружием и другие подобные методы были в данный момент недоступны Джону, иначе эта схватка, возможно, не была бы такой напряженной. Что касается Лили, ее боевые способности оказались в довольно неловком положении. До перехода во второй класс наступательные возможности священника сильно ограничены, они в основном эффективны только против нежити и практически бесполезны против обычных монстров. Это означает, что даже простые ослепляющие заклинания более полезны, чем атаки священника, и, естественно, Джон не мог ожидать от нее слишком многого. Как только их энергия более или менее восстановилась, Джон с трудом поднялся на ноги. Собрав материалы у трещинной свиньи, они приготовились продолжить свой путь. Калия прямо впереди. Мы должны быть в состоянии добраться туда до рассвета. Как только мы окажемся в городе, сначала нам нужно найти место для ночлега. Вероятно, нам придется провести значительное количество времени в Калии. Джонни, у меня вопрос. Разве нам не нужно отдыхать или есть в этом игровом мире? Почему я совсем не чувствую усталости? Это немного сложно объяснить, но ты можешь представить это так. Прямо сейчас нас поддерживает энергия, запасенная в наших телах в реальном мире. Чем дольше и интенсивнее мы занимаемся, тем больше расходуем энергии нашего организма. Вот почему нам нужно место для ночлега. Отдыхая по ночам, мы можем оставаться в игровом мире дольше, чем другие. Глава 10. Алхимия. Может быть, это не так уж и сложно. Отважные путешественники, добро пожаловать в Калию. Приятного путешествия. Когда объявление закончилось, ворота Калии медленно открылись, открывая аккуратно вымощенную булыжником дорожку. Несмотря на ранний утренний час, на улицах все еще кипела жизнь. Многие игроки стояли на обочине дороги, либо продавая предметы, приобретенные в подземельях, либо пытаясь нанять товарищей по команде для участия в приключениях в подземельях. Тут довольно оживленно, давайте проверим. Джон взглянул на Лили и обнаружил, что ее глаза уже сверкают возбуждением, жаждущим исследования. Давай побродим поблизости, в любом случае опасности нет. Давай встретимся у той церкви впереди через полчаса. Понял. По сравнению с несколько бедной и отсталой деревней Эдра, новички в Кали часто испытывали благоговейный трепет. Хотя неоновые огни здесь не такие яркие, как в современном городе, для игроков, которые провели несколько дней в деревне Эдра, эффект был значительным. Это хорошая возможность запастись некоторыми необходимыми материалами. После короткой прогулки мимо игровых прилавков жалкие материалы не привлекли внимания Джона. Не имея другого выбора, он направился в профессиональный магазин алхимических материалов. Толкнув дверь, он услышал звон колокольчика на ветру. Пускающая слюни девушка, облокотившаяся на стойку, медленно села, вытирая прозрачную слюну с уголка рта, и томно заговорила. «Добро пожаловать в магазин алхимических материалов Фары. Что бы ты хотел купить? Хаем, дай мне подумать». Джон нахмурился и достал из рюкзака манускрипт по основам алхимии, серьезно сказав. «Пожалуйста, приготовь 4 кобальтово-синих драгоценных камня, 2 мешочка с ядом дождевой лягушки, 2 мешочка с ядом белой кольчатой гадюки, 2 пучка нитей ледяного шелкопряда». Джон наматывал список товаров, как будто заказывал блюдо, и глаза девушки за стойкой загорелись, она пристально посмотрела на него. «И один кусок темного дерева, желательно старше 300 лет. Сколько серебряных монет будут стоить все эти материалы? Минутку, тебе нужно много предметов, и мне нужно их подсчитать. Некоторые материалы могут быть недоступны в моем магазине в данный момент». Столкнувшись с таким крупным клиентом, Фара не смогла сдержать своего волнения. Это должен был быть алхимик, настоящий алхимик. Алхимики были редкостью, особенно в таком месте, как Калия, которое было гораздо более отдаленным по сравнению с Эверглоу. Не было ничего необычного в том, что неделями не встречалось ни одного алхимика. Любой, кто мог позволить себе стать алхимиком, был либо гением, либо обладал значительными семейными средствами, чтобы поддержать их. В конце концов, содержание такого дорогого класса было не для слабонервных. Помня об этом, глаза Фары ярко заблестели. Наконец-то встретив такого щедрого клиента, Фара, естественно, приветствовал его с энтузиазмом. «Сэр, помимо 300-летнего дерева тьмы и мешочка с ядом дождевой лягушки, которых у нас в настоящее время нет на складе, общая сумма других необходимых вам материалов составляет 19 700 серебряных монет». 19 700 серебряных монет? Джон был настроен почти скептически, задаваясь вопросом, не ослышался ли он. «Правильно, 19 700. Поскольку вы покупаете эти алхимические материалы, вы, должно быть, выдающийся алхимик. Вы наверняка знаете о ценности этих материалов, и эта цена абсолютно справедлива. Что, если я скажу, что у меня нет денег?» «Нет денег? Если у тебя нет денег, зачем ты ходишь по магазинам? Ты тратишь время, убирайся, убирайся. Не мешай моему бизнесу». Услышав слова «денег нет», отношение Фары изменилось на целых 180 градусов. Она нетерпеливо замахала руками, желая прогнать Джона. «Подожди, хотя у меня сейчас нет денег, я мог бы приготовить несколько зелий в качестве оплаты за материалы. Как насчет этого?» «Нет, пожалуйста, уходи сейчас же, или я позову уличную охрану». Фара с презрением посмотрела на Джона, категорически отвергая его предложение. Со стороны Фары было не совсем неразумно проявлять несговорчивость. Вообще говоря, вероятность успеха среднего алхимика в приготовлении зелий составляет менее 30%. Даже после тысяч попыток и достижения статуса мастера-алхимика этот показатель успеха колеблется всего в районе 50%. Для неизвестного алхимика-самоучки вроде Джона 5% показатель успеха уже был бы невероятной удачей. Естественно, Фара не могла рисковать своими средствами к существованию из-за экспериментов Джона. «Подожди, я могу гарантировать, что если смесь не сработает, я покрою расходы. Может, у меня и нет 20 тысяч серебряных монет, но у меня есть 2000. Неужели?» «Абсолютно верно». Фара поддалась искушению. Даже в таком центральном городе, как и Верглоу, алхимики были чрезвычайно редки. Наем человека для изготовления зелий или зачаровывания оружия обычно требовал значительной суммы, не говоря уже о необходимых дорогостоящих материалах. Но тут появился этот молодой человек, предлагающий делать зелья бесплатно и даже готовый покрыть все материальные затраты. Все еще, глядя на улыбку, играющую на губах Джона, Фаре было трудно поверить, что кто-то, кто выглядел примерно ее возраста, действительно мог быть алхимиком. Тогда как насчет этого? Приготовь 10 бутылок основного зелья противоядия от ядов. Если ты добьешься успеха дважды, я найму тебя алхимиком в магазине. Я забираю только 30% доходов от зелья или магических предметов, которые ты создаешь. Как это звучит? Нет проблем. Передай материалы. Возможно, у других не было бы такой уверенности, но что касается Джона, то в тот момент, когда была заключена ставка, он не мог проиграть. Приготовление зелий, будь то базовых или продвинутых, всегда сопряжено с определенной частотой неудач, независимо от уровня мастерства алхимика. Этот процент неудач определяется часто упускаемым из виду атрибутом – удача. Его талант, поцелуй удачи, был практически создан для алхимии. В мгновение ока Фара подготовил материалы, аккуратно разложив их перед Джоном. «Ты можешь начать прямо сейчас. Подожди минутку». Словно внезапно вспомнив что-то, Джон сделал паузу и сказал Фаре: «Мне нужно вернуть кое-кого». «Нет, как только траву мерфолка удалят из почвы, она полностью завянет и потеряет свои лечебные свойства в течение часа. Откуда мне знать, что ты вернешься после ухода? Что, если трава мерфолка пропадет впустую? Кто покроет эти расходы?» Фара встревоженно ответила: «Этот человек имеет решающее значение для моего приготовления зелий», — спокойно ответил Джон. «Нет, значит, нет». Фара казалась все более взволнованной, все больше убеждаясь, что молодой человек, стоящий перед ней, шарлатан. 5 минут, это не займет много времени. Здесь я могу дать тебе 300 серебряных монет в качестве депозита. Если я не вернусь до того, как трава мерфолка полностью завянет, 300 серебряных монет твои. Хорошо, это может сработать, но тебе лучше поторопиться». Джон слегка кивнул, затем повернулся и толкнул дверь, чтобы уйти. «Если все пойдет хорошо, по крайней мере, с нашим с Лили жильем в городе будет все в порядке, а работа в магазине алхимических материалов также облегчит мне доступ к дальнейшим алхимическим навыкам, сделка 2 за 1. Кроме того, у меня есть несколько теорий, которые мне нужно проверить», — пробормотал Джон. «Глава 11. Что, черт возьми, это за зелье? Я думала, ты сбежал, но ты действительно осмелился вернуться, чтобы выполнить пари». Наблюдая за возвращением Джона, Фара медленно встала. Ее взгляд случайно упал на робкую Лили позади него, и ее глаза мгновенно загорелись. «Какая милая сестренка! Как тебя зовут?» «Привет, меня зовут Лили. Фара Джонс, можешь называть меня Фара». Фара быстро шагнула вперед, оценивающе осмотрела Лили, ущипнула ее за щеки и ткнула в живот, как будто держала в руках хрупкую игрушку. Действительно, у Лили была милая внешность. Будучи несовершеннолетней, она все еще обладала телосложением юной девушки, выглядя в основном симпатичной, но как только она вырастет, ее тело превратится в тело зрелой леди в белых чулках, с типом которой был знаком Джону. «Ты так приятно пахнешь, Лили». «Спасибо тебе, Фара. Ты можешь отпустить меня сейчас? Ах, прости, прости, я немного увлеклась». Фара показала язык, затем повернулась к Джону и тихонько кашлянула. «Ты можешь начинать прямо сейчас». «Хорошо». Джон слегка кивнул и медленно подошел к алхимическому верстаку, глубоко вздохнув, когда осмотрел разнообразный набор материалов перед собой. Он никогда раньше не пользовался алхимическим верстаком. Все придется делать в соответствии с методами, описанными в манускрипте «Основы алхимии», начиная с нуля. Он начал с того, что растер траву мерфолка в ступке, смешал ее со слизистой жидкостью, чтобы получилась смесь, затем отфильтровал примеси. Затем он добавил измельченные в порошок коконы ледяного шелкопряда, чтобы обеспечить тщательное слияние. Последним этапом было разогревание. Предыдущие процессы были почти безупречны. То, что большинство алхимиков могли делать во сне после многочисленных испытаний. Настоящая разница заключалась в жаре и технике разогрева. Это был критический момент, который решал успех или неудачу. Опытные алхимики могли определить идеальную температуру нагрева, кропотливо экспериментируя с составом каждого раствора. Но Джону не нужно было беспокоиться об этом. Хотя его движения были неопытными, они были далеки от паники. Каждое взбалтывание зелья было рассчитано идеально. Алхимическая станция была окутана дымкой ароматного дыма, и можно было смутно разглядеть серебряные нити, обвивающие фигуру Джона. Талант «Поцелуй судьбы» молча сопровождал его в этой непритязательной манере. Даже Фара, которая ничего не знала об алхимии, была очарована этим зрелищем. Наблюдая, как неизвестная жидкость в контейнере начинает закипать, Джон внезапно повернулся к Лили. «Быстро, используй заклинание света». Лили сразу все поняла. Подняв свой посох, мягкое свечение окутало зелье. Сразу после этого Джон выключил огонь, процедил жидкость и перелил ее в контейнер. «Это все?» Джон приготовил зелье гораздо быстрее, чем ожидала Фара. Она также впервые услышала об алхимике, нуждающемся в помощи священника для приготовления зелья. Фара почесала в затылке, подошла ближе и внимательно осмотрела прозрачный контейнер. Как только свет померк, появилась вязкая светло-голубая жидкость. Эта таинственная жидкость действительно имела некоторое сходство с противоядием, но ее вязкая природа излучала определенное отвращение. Было легче поверить, что это яд, а не противоядие от яда. Увидев, что Джон собирается приступить ко второй порции, Фара быстро вмешалась. «Подожди, предполагается, что это зелье противоядие от яда. Ты уверен, что знаешь, что делаешь? Не трать материалы впустую, сначала мне нужно это проверить». «Как ты должна это проверить? Хочешь вколоть себе немного змеиного яда и попробовать это? Хаэм, просто дай мне минутку». Фара некоторое время размышляла, затем, казалось, внезапно что-то поняла и поспешила обратно за прилавок. Порывшись некоторое время, она, наконец, нашла маленькую белую мышку в клетке. «Давай проверим это на ней. Если зелье подействует на нее, ты победил. Без проблем». Джон с радостью согласился, осторожно извлек небольшое количество яда из белогубой ямной гадюки и ввел его мыши. Грызун немедленно издал пронзительный визг, явно испытывая агонию от яда. Затем Джон быстро ввел зелье противоядия мыши, пристально глядя на животное. После нескольких конвульсий обезумевшая до этого мышь, которая билась о стенки клетки, постепенно успокоилась и начала дышать ровнее. Мало того, пятнистый мех мыши начал густеть, и даже очертания мышц стали едва различимы. Ее чистый белый мех излучал мягкое свечение. При этом зрелище глаза Фары расширились от изумления. «Удалось с первой попытки, не только это», — сказал Джон. «Посмотри на атрибуты этой мыши». Затем Фара использовал заклинание обнаружения. «Белая мышь, уровень 5, благословленная святым светом, больше не боится темноты». «Что?» Фара чуть не потеряла равновесие от шока. «Что? Черт возьми, это...» Джон, как будто не слышал ее, задумчиво произнес. «Похоже, я был прав, у Лили действительно могут быть какие-то секреты, но почему они не были раскрыты в предыдущей жизни? Всего лишь намек на свет от этого заклинания света в сочетании с моей алхимией произвел такое мощное зелье. Уважаемый алхимик, могу я узнать ваше имя?» Слова Фары ворвались в мысли Джона. «Джон, Джон», продолжила Фара Джонс серьезным голосом, «я, Фара Джонс, от имени семьи Джонс торжественно клянусь перед богом контрактов и клятв Харксом пригласить тебя стать выдающимся алхимиком в доме Джонсов. Ты навсегда останешься уважаемым гостем семьи Джонс». «Джонни, о чем она говорит?» Наблюдая за внезапно посерьезневшей Фарой Джонс, Лили, казалось, почувствовала себя немного неловко и, ткнув Джона в плечо, продолжила. «Она вдруг кажется такой набожной. Она дает клятву, подобную юридически признанному контракту. За исключением этого, им не нужно признание закона, но требуется благословение богов. Если клятва будет нарушена, они будут наказаны богами». «Понятно. Итак, ты собираешься согласиться, Джонни? Почему бы и нет? Мы все равно пробудем в Кали какое-то время, и остаться здесь кажется хорошим выбором». Фара продолжила. «Мистер Джон, не могли бы вы написать свое имя на этом пергаменте, символе справедливости?» «Без проблем, но у меня есть одно условие. Ни при каких обстоятельствах ты или твоя семья не должны ограничивать меня или моих спутников ни по какой причине или оправданию. Если ты согласна, тогда давай подпишем контракт. Конечно, я клянусь Харксом, что ни я, ни моя семья никогда и никоим образом не будем ограничивать личную свободу тебя или твоих товарищей». С учетом сказанного у Джона больше не было сомнений. Он взял перо и написал свое имя на свитке пергамента. В следующий момент Джон отчетливо увидел, как на панели его персонажа появилась дополнительная строка. «Контракт с Фарой Джонс заключен. Срок действия. Постоянный. Я думал, ты изменишь свое отношение только после того, как я приготовлю вторую порцию зелья противоядия от яда. Как это могло быть? Для семьи Джонс большая честь сотрудничать с таким алхимиком, как мистер Джон. Если я продолжу намеренно усложнять жизнь мистеру Джону, это будет позором для моей семьи». Фара была не дура. Как только Джон смог доказать свои способности алхимика, как она могла продолжать быть скептичной? Отчуждение истинного алхимика не принесло бы ей никакой пользы. Легенда гласит, что в мире есть алхимики, которые могут превратить разложение в чудо, а свинец – в золото, поэтому каждый алхимик – потенциальная золотая жила. Даже если он не смог бы выучить легендарные заклинания для превращения материалов в золото, одной способности превращать рудиментарные материалы в чудодейственные зелья было достаточно, чтобы сколотить состояние. «Мистер Джон, если вам еще негде остановиться в Кали, в моем магазине есть несколько свободных комнат. Если вы не возражаете, вы могли бы временно остановиться здесь. Кроме того, я могу предоставить все необходимые вам материалы бесплатно. Однако, взамен, не могли бы вы, пожалуйста, приготовить для меня зелье бесплатно? Нет проблем, сначала подготовь комнату. Также, пожалуйста, позже доставь материалы, о которых я упоминал ранее, в мою комнату. Я буду делать 5 бутылок зелья противоядия от яда и 5 бутылок базового зелья здоровья ежедневно бесплатно, при условии, что ты предоставишь материалы. Это было бы честью для меня. Чувствуя уважительное поведение Фары, Джон не мог не расчувствоваться. Размышляя о своей прошлой жизни, до перехода во второй класс, он терпел презрение в каждом городе, принадлежав к классу воров. Это лишь немного улучшилось, когда он сменил свой класс на ассасина, хотя над ним по-прежнему издевались как над помойной крысой. Простое раскрытие своей личности снискало ему такое уважение со стороны Фары. Этот мир действительно прагматичен. Глава 12. Книга Вечной Алхимии. Ранним утром Фара аккуратно разложила все материалы у порога, прежде чем тихонько постучать и сказать: «Мистер Джон, все материалы, которые вы просили, находятся здесь. Пожалуйста, взгляните. Также я подготовила ингредиенты для зелья противоядия и зелья здоровья. Спасибо. Кстати, Фара, ты слышала об отряде искателей приключений под названием «Пионер», которые недавно прибыли в город?» «Конечно, я слышала о них. Пионерский отряд, их руководитель, мисс Хелена, однажды посетила мой магазин. Ее огненно-рыжие волосы произвели на меня сильное впечатление». Услышав, что Фара точно называет Хелену, Джон улыбнулся. «Кажется, она довольно знаменита». «Абсолютно. С момента прибытия в Калия-Сити пионерский отряд Хелены очистил окрестности от монстров. Мало того, мисс Хелена также взяла на себя задачу исследовать подземный город. Даже лорд Калия высоко ценит ее». «Джон, почему ты вдруг спрашиваешь об этом? Ты дружишь с Хеленой?» «Нет, просто поддерживаю беседу». «О, какая жалость. Я надеялась, что смогу познакомиться с мисс Хеленой через тебя. Ее статус – это действительно то, к чему стоит стремиться. Конечно, я не это имею в виду. Я просто немного завидую. Я хотела бы быть авантюристкой, как мисс Хелена, но, к сожалению, похоже, у меня нет таланта». При этих словах глаза Фары не могли ни немного затуманиться. Как член семьи Джонсов, Фара, похоже, не унаследовала талант своего прадеда стать магом и не преуспела ни в какой конкретной области. Именно поэтому ее направили в такое отдаленное место, управлять магазином алхимических материалов в Кали. Семья Джонс была хорошо известной знатной семьей в Эверглоу-Сити, что позволяло легко представить, как плохо обращались с Фарой в ее семье. Есть птица, родившаяся без ног, поэтому, чтобы избежать хищников, она должна научиться быстро летать. Оторвавшись от земли, она уже никогда не сможет приземлиться снова. Я имею в виду, что приключения не так гламурны, как ты думаешь. Мистер Джон, ваш способ утешать людей действительно неуклюжий. Прости, у меня мало опыта в этом. В любом случае, у каждого есть уникальный талант. Возможно, ты просто не до конца раскрыла, в чем ты хороша. Ты имеешь в виду, у меня может быть талант к изучению алхимии. Джон, есть у тебя талант или нет, я не могу сказать наверняка, но если тебе действительно интересно, я могу научить тебя некоторым основам алхимии. Правда, мистер Джон? Встретившись с полным надежды взглядом Фары, Джон тихо вздохнул и неохотно кивнул. Да, действительно, это замечательно. Мистер Джон, вы как моя богиня Тиша. Может и так, но уже поздно, а мне нужно приготовить зелье. Тогда я оставляю вас в покое. Мистер Джон, приготовить вам ужин? Нет необходимости, просто не беспокой меня без моего разрешения. Понятно. Фара кивнула, ее взгляд наполнился возросшим уважением, когда она поклонилась и тихо вышла из комнаты. Собравшись с мыслями, Джон успокоил себя и аккуратно разложил материалы на алхимическом столе, прежде чем открыть манускрипт основы алхимии. С тех пор, как Фара приготовила улучшенное зелье противоядия от яда, у него не было возможности должным образом изучить эту книгу. Как только его рука коснулась обложки, внезапно, день, активирован поцелуй удачи, полностью разблокирован манускрипт по базовой алхимии. Звон, запись данных алхимии. День, принципы алхимии зарегистрированы. День, рукопись основы алхимии обновлена до вечной библии алхимии. Потертый пергамент, лежавший перед ним, внезапно превратился в темно-золотой фолиант, парящий перед Джоном. Что это? Джон начал протягивать руку, но остановился на полпути. Похоже, у поцелуя удачи все еще есть условия запуска. Возможно, он не активировался, когда я открыл рукопись в первый раз, потому что я был перед Фарой. С этой мыслью он протянул руку и открыл вечную Библию алхимии. На титульном листе было написано: «Эта книга – наследие богини судьбы. Читать достойны только те, кому благоволит судьба». Ха, богиня судьбы, вот о ком я мало слышал. Затем Джон перевернул страницу. Однако первая страница, вторая страница, третья страница, все были пусты. Джон лихорадочно пролистал страницу. Что происходит? Может быть, содержимое было удалено? Это невозможно. Внезапно снова раздался голос системы. День, первоначальная удача хозяина превысила 100. Звон, аутентификация прошла успешно, инициирую соединение. Как только голос системы смолк, корешок Библии Вечной Алхимии внезапно испустил ослепительно-белый свет, направив луч прямо в лоб Джона. В одно мгновение приливная волна информации хлынула в его мозг, обжигающая боль заставила его скорчиться на земле в агонии, почти теряя сознание. Через некоторое время Джон медленно встал. «Динг, поздравляю, хозяин, уровень владения алхимией увеличился более чем на 20 000». Уровень алхимии повышен с 1 года 99 го. 99 уровень. Обучение алхимии требует значительного количества материалов, что делает повышение уровня печально медленным. В прошлой жизни многие алхимики тратили 2 года только на то, чтобы достичь 50 уровня. Но Джон сделал это всего за несколько минут. «Очень хорошо», — сказал Джон. «Теперь я могу собрать больше материалов и попробовать больше методов алхимии». Затем он достал материалы с алхимического верстака и начал создавать. Всего за 3 минуты 5 бутылок зелья противоядия от яда и 5 бутылок базового зелья здоровья были аккуратно расставлены перед ним. Будь то цвет или запах, они были намного улучшены с его первой попытки. Действительно, чем выше уровень, тем лучше действие производимых зелий. На этот раз Джон не просил Лили о помощи.